Быстро сблизившись с ними путем совместного распития алкоголя и пения песен, я аккуратно поинтересовался у них, когда начнется фестиваль в Ульхейме. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я немного развернулся. Шедия все еще внимательно смотрела на меня с характерно безразличным для нее взглядом. С утра и до вечера они тренировали их, иногда чуть ли не доводя эти тренировки до смерти. После этого их запирали в тесных темных темницах и кормили той едой, которую им давали вампиры. Такова была повседневная жизнь оборотней, пойманных Катчером. Жизнь, порой даже хуже, чем у рабов. Жизнь, где их совершенно ни во что не ставили. Шедия особо не возражала по этому поводу. Она была еще очень молода, когда ее поймали, вот почему она толком и не понимала, в какой ужасной среде росла. Но те, кто помнил жизнь во внешнем мире, были другими. Они хотели хотя бы иметь возможность снова увидеть тот мир. Они хотели освободиться от оков на их ногах, закончить обучение и стать убийцами, какими их хотел видеть их хозяин. И Шедия растоптала все их надежды. Однако все, что она получила после прохождения всех тренировок, одиночество. Ее единственной кровной родственницы, сестры, больше не было с ней. Шедия стала грешницей. Поэтому она была обязана искупить вину за всех, чьи мечты и надежды она уничтожила. Но это оказалось значительно труднее, чем она предполагала. Сила, которую она приобрела, благословение ее вида, на самом деле оказалось проклятием, опутавшим ее и не отпускавшим и по сей день. Шедия, будучи убийцей, начала ждать возможности. Проводя в темнице один день за другим, эта возможность наконец-то пришла к ней. Лунный камень – артефакт, способный полностью подавить все негативные эффекты крови оборотней. Она должна была заполучить эту вещь, знания о которой передавались еще с древних времен, любым доступным ей способом. Единственная причина, по которой Шедия до сих пор не сбежала от вампиров и союза Царах, заключалась в том, что каждое полнолуние ее кровь оборотня начинала сходить с ума, почти доводя ее до состояния берсерка. Бегство не могло помочь ей, ведь когда она все-таки потеряет контроль над собой и впадет в безумство, отследить ее местоположение для вампиров не составит большого труда. Несомненно, что в этом случае побег из лап хозяина окажется бесплодным, поэтому Шедия никогда даже не думала об этом. Но что если она сможет контролировать свою кровь? Для нее, воспитанной как убийца, не будет сложным скрыться даже от самых лучших следопытов Союза Царах. Она была уверена, что им никогда не удастся поймать ее, сколько бы они ни пытались. Вот почему ей было необходимо получить лунный камень во что бы то ни стало. Глубокой ночью, когда все уже давно спали, Шедия выскользнула из-за постели. Сделав несколько бесшумных шагов вперед, ее тело погрузилось в тень. Выращенная, чтобы стать опытной убийцей, она была обучена этому навыку под прямым руководством инструктора-вампира. Шедия оказалась единственной среди всех оборотней, кто смог обучиться этой способности. Вампир, обучавший ее, прямо сказал ей о том, что у нее настоящий талант, учитывая, как легко ей удалось постичь этот навык. Для самой же Шедии эта способность была лишь удобным инструментом для выполнения ее миссии, не более того. Быстро слившись с тенями, она пересекла щель между дверью и полом и направилась в комнату Клауда. Храп. В комнате стоял сильный запах алкоголя и раздавался громкий храп. Шедия, продолжая прятаться в тени, прождала около одного часа. Все это время Клауд так неподвижно и лежал на кровати, выглядя абсолютно беззащитным. Убедившись, что он крепко спит, Шедия медленно и аккуратно вышла из тени. Она взглянула на лежавшего на кровати Клауда. «У меня нет никаких сожалений». «Нет, на самом деле они были, но их было недостаточно для того, чтобы она передумала. Она просто должна это сделать, как и всегда до этого». Шедия потянула руку к ножу, висевшему на талии. И в этот же момент Клауд открыл свои глаза и ударил ее кулаком в живот, отбрасывая назад. Кха! Не выдержав удар такой силы, Шедия была отброшена назад, прямо в стену. «Ты все-таки сделала это!» Ощущая плохое предчувствие, Шедия быстро подняла свою голову. Клауд раскрыл свой сжатый кулак. Пыль, сияющая глубоким синим цветом, несмотря на темноту в комнате, начала стекать на пол. Ах! Глядя на эту пыль и остатки от аксессуара, ее до этого всегда пустой взгляд впервые за долгое время сильно задрожал. Надежда на искупление ее вины и избавление от проклятия, сковавшее ее тело, Все это теперь было раздавлено. С этого момента она навеки будет связана со своим проклятием полнолуния и умрет без искупления. Даже после своей смерти она так и не получит от них прощения. Свет жизни в глазах Шэди, поглощенных отчаянием, начал постепенно угасать, как вдруг перед ней появился круглый драгоценный камень синего цвета. Что, буквально замерев на месте на пару секунд и до того, как она еще осознала всю ситуацию, Шэди поспешно протянула свою руку вперед, намереваясь схватить предмет перед ней. Однако, как это было и в прошлый раз, она поймала лишь один воздух. Клауд ловко поднял лунный камень вверх и взял его обратно в руку. Шэди, задаваясь вопросом, что, черт возьми, происходит, посмотрела на Клауда с пустым выражением лица. Ухмыльнувшись, Клауд присел на корточки, встретившись глазами с Шэди. «Я даже не сомневался в том, что нам не хватит одной только устной договоренности. Я ожидал, что ты попытаешься выкинуть нечто подобное хотя бы один раз. Это пыль, не лунный камень, всего лишь очень качественная подделка. Разве я не показал тебе только что настоящий?» Клауд погладил Шэдию по голове. «Первое нарушение нашей договоренности я еще могу списать на милую выходку с твоей стороны, но не второе. Если что-то подобное повторится вновь». Клауд слегка сжал руку, держащую лунный камень. Увидев это, Шэдия яростно замотала головой, умоляя его не делать этого. Клауд улыбнулся и вновь погладил ее по волосам. «Ты понимаешь, верно?» Шэдия кивнула. «Поэтому ты больше не попытаешься снова провернуть нечто подобное в будущем, верно?» Кивок. Увидев, что Шэдия кивнула не столь решительно, как она могла, Клауд в очередной раз сжал руку, в которой был лунный камень. Кивок, кивок, кивок. Шэдия энергично закивала головой. Женщина высунула лицо и заглянула в коридор. Убедившись, что там никого не было, она вернулась в комнату и вытащила два изогнутых клинка, завернутых в ткань. Она глубоко вздохнула и сделала шаг вперед правой ногой. В это же время ее руки мягко, словно плавные волны, начали кружить с изогнутым оружием в них. Она кружилась, кружилась и снова кружилась. Ее длинные рыжие волосы были переплетены с красной вуалью, а тонкая юбка развивалась, источая гламурное великолепие. Ее прекрасная медно-красного цвета кожа и объемные груди, вздымавшиеся при каждом шаге, делали ее красоту монументальной, добавляя и без того потрясающей женственности еще больше великолепия. Однако за этой поистине роскошной красотой скрывался нож, готовый вонзиться в любого противника. «Сегодня получается намного лучше обычного», — подумала девушка. «Если и следующая часть пройдет так же гладко». Переход от демонстративной мягкости и слабости к твердости и жесткости. Она каждый раз терпела неудачу в этом процессе, но сегодня девушка ощущала себя воодушевленной. И в тот момент, когда она шагнула левой ногой для перехода к следующему движению. «Катарина, фестиваль скоро начнется, где ты?» Резкий крик эхом разнесся по коридору. Удивленная и испуганная, она поспешно спрятала лезвие и поправила вуаль. «Бегу». В коридор выбежала танцовщица третьего класса, Катарина. Том 1, глава 79. Катарина, 1. В день фестиваля Ульхейм, столица королевства Алитии, кипела жизнью. Количество людей с улыбками на своих лицах, бродивших по улицам города, было несоизмеримо больше по сравнению с тем, сколько их было во время турнира, в котором я участвовал в прошлом году. Впереди появилась стража города, расталкивающая прохожих на края улицы, создавая таким образом широкий проход позади них. В этот момент кто-то крикнул: «Танцовщицы идут». Взглянув через море голов по направлению, куда указывал тот крик, я увидел, как нечто большое и столь же грандиозное начало появляться на конце улицы. Спустя некоторое время моему взору должен будет открыться и парад танцовщиц. «Разве ты не должна прятаться?» — спросил я Шэдию, которая, вытянувшись на цыпочки, пыталась заглянуть сквозь толпу и посмотреть на парад. По дороге и по прибытию в Ульхейм она бесконечно жаловалась мне, что здесь ее ждет смерть от рук вампиров, а теперь, вместо того, чтобы скрывать свою личность, она вовсю наслаждается фестивалем, как самый обыкновенный горожанин. «Все в порядке, я замаскирована. Твоя широкая и толстая мантия вкупе с этой скрывающей твое лицо шляпой, наоборот, лишь привлекают к тебе внимание, на тебя просто невозможно не взглянуть с подозрением. Я маскируюсь под ненормального человека». Шэдия начала подпрыгивать на месте, чтобы получше рассмотреть парад. Прошлой ночью, когда она пришла в мою комнату с целью моего убийства, от нее исходила кровавая атмосфера, но в такие моменты она ничем не отличалась от ребенка. Улыбнувшись, я просунул свои руки между ее подмышками, а затем поднял ее и усадил себе на плечи. Пораженная моим действием, Шэдия начала изо всех сил пытаться слезть с меня и спрыгнуть на землю. «Перестань, ты настолько мелкая ростом, что даже толком не можешь рассмотреть парад. Я не мелкая, просто недостаточно высокая. Когда твой рост меньше среднестатистического, это означает, что ты мелкая. Вон, смотри, танцовщицы идут». Шэдия, смотревшая на меня с надутыми щеками, радостно вскинула голову. Выражение ее лица просветлело. Вновь улыбнувшись, я перевел взгляд на парад. Музыка и пение. В такт этим звуком двигались и танцовщицы в обтягивающих одеждах, ускоряясь, когда музыка шла мягко и замедляясь, когда она начинала литься с тяжелым мотивом. Музыка, пение и танец танцовщиц. Все это слилось воедино, открывая зрителям изысканное и гармоничное представление. В центре огромной конструкции из дерева, что появилось в самом начале, находились три женщины, танцовщицы первого класса. Сами они окружены танцовщицами второго класса, которые нужны для того, чтобы подчеркнуть особую изящность женщин в центре. А танцовщицы с вуалью на своих лицах и находившиеся на земле вокруг этой деревянной конструкции, были танцовщицами третьего класса. И пока люди вовсю разглядывали и восторгались привлекательностью девушек на деревянной конструкции, я внимательно осматривал ряды танцовщиц третьего класса. Среди этих девушек обязательно должна быть Катарина. Было бы намного проще, не скрывая они своих лиц. Снять вуаль со своего лица могли только танцовщицы второго и первых классов. Демонстрирование своего лица всем зрителям у них означало показ себя как танцора всему миру. Девушки, не обладающие должными навыками в этом ремесле, не могли себе этого позволить. Однако Катарина отличалась от них. Уже сейчас ее навыки должны быть равны танцовщице второго класса, если даже не первого. Тем не менее, у нее есть свои собственные обстоятельства, из-за которых она по-прежнему не может позволить себе раскрыть миру как свое мастерство, так и свое лицо. Я продолжил внимательно осматривать каждую девушку, скрывавшую лицо за вуалью. На первый взгляд они все были похожи между собой. Это вполне естественно, ведь чтобы даже просто принять участие в фестивале, каждая из них пришлось пройти соответствующие тренировки. Однако, если присмотреться, то можно было заметить различия. Существует большая разница между простым заучиванием движения и пониманием их смысла и значений. Нашел ее. Движения одной из танцовщиц третьего класса излучали энергию и манеру поведения, отличные от других девушек. Королевское чутье. Мои чувства заметно усилились. Я максимально сосредоточился на своем зрении. Тонкая, упругая, медного цвета талия и пышная грудь. Волосы цвета спелого апельсина, то слегка выглядывающие из-под вуали, то прячущиеся обратно за нее. Это те самые черты, которые и были присущи Катарине. Шэдия, девушка в той стороне. Что ты делаешь? Шэдия, откуда-то взяв лист бумаги и нечто похожее на ручку, зачеркивала некоторые предложения на нем, одновременно вместе с этим наблюдая за парадом. Почувствовав на себе мой взгляд, она поспешно убрала предметы себе за спину. Ничего, ничего, да, эта бумага выглядела как список желаний. Ладно, это не важно, сосредоточься. Видишь вон ту девушку? Да, следуй за ней. Как долго? До самого конца фестиваля. Шэдия беспомощно опустила плечи вниз. Было вполне очевидно, что ей понравился этот парад, и она хотела узнать, что еще ей мог предложить этот фестиваль. После того, как этот день закончится, я дам тебе лунный камень. Ее до этого поникшие плечи мгновенно расправились в разные стороны, и она с широко открытыми глазами уставилась в мою сторону. Ее взгляд жадно хотел понять, были ли мои только что сказанные слова правдой или очередной уловкой. Правда. Поэтому, прошу, сделай это. Шэдия, энергично кивнув мне несколько раз, слезла с моих плеч и отсалютовав мне, она прошла в толпу, а затем растворилась в ней. Пока я могу оставить Катарину и ее местоположение на Шэдию, я вышел из толпы людей и направился в противоположную сторону. Всякий раз, когда человек слышит слово «ночная жизнь», то его первые ассоциации с этим словом – алкоголь, азартные игры, наркотики и бордели. Но истинное значение этого слова состоит в том, чтобы просто насладиться этой самой жизнью. Конечно, все вышеперечисленные вещи входят в этот процесс. И королевство Алития – это королевство наслаждения и развлечений. В этой стране можно найти развлечения на любой вкус, все благодаря царившей здесь атмосфере свободы. Одно из таких – парад танцовщиц. Многие мужчины желают взглянуть на чарующие танцевальные движения в исполнении прекрасной женщины. Опьяненные соблазнительными движениями танцовщиц, они частенько готовы раскрыть свой кошелек, чтобы взглянуть на это еще один раз. А танцовщица – дама, продающая эти самые танцы. Место, в которое я отправился, называется «Чертог звездного света 1». Место, где оба этих интереса встречались вместе. Здесь любой мог заплатить и взглянуть на танец. Его можно посмотреть, как в приватной обстановке, так и вместе с другими зрителями. Все эти пожелания решаются заказчиком. Вполне естественно, что приватная обстановка была дороже. Добро пожаловать в чертог звездного света. Красивая девушка, одетая как танцовщица, встретила меня с улыбкой. Вы пришли, чтобы воспользоваться услугами нашего заведения? Все так, скажите, вы впервые посещаете это место? Да, но я примерно знаю, как тут все устроено. Хорошо, в таком случае, желаете ли вы некую конкретную танцовщицу? Если нет, желаю. Ах вот как, девушка натянуто улыбнулась, а затем, исправив свою улыбку на рабочую, спросила у меня имя этой танцовщицы. Катарина. Катарина. Катарина, она нахмурилась и явно задумалась. После этого, все еще хмурясь, она ответила мне: «Я извиняюсь, но в нашем заведении нет танцовщицы по имени Катарина». «Правда?» – спросил я ее, ставя на стол тяжелый мешочек с 500 000 золотых. «Я очень хочу познакомиться с танцовщицей по имени Катарина». Прошу, подождите минутку. Может быть, я запамятовала, мне необходимо уточнить это по списку». Пожалуйста, никуда не уходите. Увидев сумму в мешочке, эта девушка с широко раскрытыми глазами поспешно отправилась в комнату за прилавком. Через некоторое время, которое, к слову, заняло больше минуты, она вышла оттуда. Прошу прощения, но у нас действительно нет никого по имени Катарина. Точно? Да, я трижды проверила наш список сотрудниц, но такой танцовщицы у нас нет, поэтому я уверена. Хорошо, кивнул я ей. Как я и ожидал, ее имя еще не было известно в этом месте. Это значит, что сюжет, связанный с ней, тот же, что и раньше. Я рад, что мне не придется пересматривать свой план, подумал я и потянул мешочек с деньгами себе обратно за спину. Девушка, смотря на отдалявшуюся от нее сумку с деньгами, тяжело сглотнула, прежде чем открыть рот. На самом деле в эти дни я изучаю новый особенный танец. Ах, что за прекрасный мужчина сегодня осветил двери нашего заведения? Слова девушки были подавлены манящим голосом сверху. Подняв голову в сторону этого голоса, я увидел женщину с чисто белыми волосами, прислонившуюся к перилам и смотрящую на меня. На ней была довольно скудная одежда, прикрывавшая лишь ее груди и талию, а по бокам у нее были только тонкие веревочки, соединявшие эти два элемента одежды. Когда она начала спускаться по лестнице, свет лампы отражался от ее кожи бронзового цвета. Госпожа Катрин, увидев спустившуюся даму, танцовщица, попытавшаяся заинтересовать меня собой, задрожала. Катрин, это же имя матери Гиса. Я тщательнее взглянул на Катрин. Чисто белые волосы не спадали ей на талию, а челка была скошена на бок, открывая лоб. У нее были завораживающие глаза, ее тело было зрелым и упругим во всех нужных местах. Если описать ее как можно короче, то она женщина, полная красок цвета жизни. Кроме того, она была одной из трех танцовщиц первого класса, находившихся в центре деревянной конструкции во время парада на фестивале. Получается, мать Гиса, танцовщица первого класса, разве она не была первоклассной проституткой? Было вполне естественно для матери Гиса быть той, кем она была в игре, потому что основной жанр игры Пхехера Эспарты – НТР, а не романтика. Там просто не было места чему-то доброму. Вся имеющаяся у меня информация об этой женщине была получена от битвы между Ларианом и Гисом в поздней стадии игры. Во время этого события Лариан, будучи в ярости, начинает высмеивать низкое происхождение Гиса, вешая клеймо проститутки на его мать. Тогда, глядя на общую атмосферу и реакцию на издевательство Лариана со стороны Гиса, я подумал, что фраза, брошенная Ларианом, была основана на реальном факте. Но оказывается, что фраза Лариана о том, что эта женщина, проститутка номер один во всем королевстве Алития, на самом деле означает, что она танцовщица номер один во всем королевстве. Нет, она просто может быть человеком с таким же именем. Однако какова вероятность того, что в одном и том же королевстве будут две женщины с именем Кэтрин, и которые при этом будут лучшими в своей области. Я решил проверить это. Кэтрин, какое прекрасное имя. Позволишь ли ты мне называть тебя твоим именем? Фу-фу, а ты довольно занятный, малыш. Поступай, как сам того пожелаешь. Ответила мне Кэтрин легким смешком. Спасибо, Кэтрин. Сколько тебе лет? Ее манящий смех сразу же смолк. Улыбка стала тверже, а брови дернулись. Однако мне нужно это знать, чтобы убедиться наверняка. Разве тебе неизвестно, как мужчине, что крайне грубо спрашивать возраст у женщины? Ах, прости, я просто вспомнил твой танец во время парада. Он был настолько потрясающ, что я потерял самообладание. Вот почему я случайно выпалил то, что у меня было на уме. Ты видел мой танец, и что же он заставил тебя ощутить? Не думаю, что тут можно обойтись лишь одним словом. Великолепно, просто превосходно. Он настолько заворожил меня, что мне хотелось бы однажды снова увидеть его в твоем исполнении. Неужели? Кэтрин приблизилась ко мне. Подойдя ко мне вплотную, она мягко прикоснулась к моей груди и погладила меня своими нежными руками. Затем эта женщина, приблизив свое лицо ко мне, открыла свои сладкие губы и прошептала мне на ухо. «Хочешь увидеть этот танец снова? Прямо сейчас я свободна, и цена будет довольно низкой». Ее все еще по-прежнему манящий голос вызвал у меня мурашки по всему телу. «Прости, но сейчас у меня нет на это времени. Можем ли мы отложить это предложение на потом? О, богиня, а ты довольно дерзок, малыш, не так ли? Это предложение лишь небольшая прихоть с моей стороны. Неужели ты думаешь, что оно будет доступно, когда мы встретимся с тобой в следующий раз?» Ответила мне Кэтрин, слегка нахмурившись, будто мои предыдущие слова задели ее самооценку. Я, приобняв ее за талию одной рукой и нежно поглаживая второй, точно так же, как это сделала она, прошептал ей на ухо. «Значит, нет», — рука, гладившая мою грудь, остановилась и задрожала. Через некоторое время она ответила. «Кассия, Хаэм, мое настоящее имя. В следующий раз, когда ты придешь ко мне за танцем, воспользуйся им, и я станцую для тебя». Кассия, облизнув свои губы, затем добавила: «Но это будет немного дороже. Я зашел в чертог звездного света только для того, чтобы убедиться, что сюжет игры, связанный с Катариной, остался прежним. Теперь все, что мне осталось, это как-нибудь завести знакомство с ней. Именно поэтому я отправил Шэдию следовать за ней. Самая главная сложность здесь — это установить первый контакт между мной и Катариной. Вот почему я принял решение воспользоваться довольно клишированным методом. Она идет? Да. Подай мне сигнал ровно за 3 секунды, как она повернет за угол, и я начну бежать. В настоящее время я стою в ожидании на краю переулка. Как только Шэдия подаст мне сигнал, я начну бежать за угол, где случайно столкнусь с Катариной. Это та самая ситуация, которую частенько можно наблюдать в аниме. Но что я могу с этим поделать? Это один из самых простых способов быстро вступить в контакт с незнакомым тебе человеком. Беги. По сигналу Шэдии я сразу же сорвался с места. Я не стал вкладывать слишком много сил в свой бег, ведь моя задача была сделать так, чтобы я и Катарина при столкновении друг с другом только упали на пол. Ровно через 3 секунды передо мной появилась развилка, а за ней внезапно возникла фигура человека. Катарина. Я закрыл свои глаза и приготовился отыгрывать свою роль. Бум, а-а-а, бам, бух, бам. А, разве звук не был слишком тяжелым для легкого столкновения двух людей? Я открыл глаза. Деревянная стена здания напротив меня была разбита, а из-за нее виднелось тело Катарины. Какого? Я специально сдерживал свои силы, предполагая, что уровень сил Катарины хотя бы будет близок к уровню сил Шэдии. Однако она улетела прямо в стену. Насколько же ты слаба? Почесав затылок, я подошел к упавшей Катарине. «Эй, ты в порядке?» «Ох, похоже, она потеряла сознание». Я присел рядом с ней и проверил ее состояние. К счастью, у нее не было серьезных травм. Лишь плечо одной из ее рук выглядело несколько поврежденным. Уже собираясь достать и использовать на ней исцеляющее зелье, я остановился. Бедная танцовщица, не обладающая каким-либо значимым достатком и средствами к выживанию из-за сломанной руки некоторое время, неспособная работать и богатый мужчина, скрывающий свою личность и помогающий этой юной девушке из-за чувств вины и самобичевания. Хорошенько подумав, я быстро принял решение. Это сработает. Я отказался от старого сценария и принялся играть по-новому. Жанр нового сценария – драма. Примечание переводчика. Один чертог звездного света в Анлите. Сафин Офстерлихт, том 1, глава 80, Катарина, 2. Очнувшись после потери сознания, Катарина глупо уставилась на свои руки, одна из которых была перевязана. Она продолжила смотреть на свои руки. Ей совершенно не удавалось понять, что вообще с ней только что произошло. Лишь одно слово могло описать ее нынешнее чувство – нелепица. До этого, получив свою ежедневную плату, Катарина с улыбкой на лице возвращалась к себе домой, однако на перекрестке что-то внезапно выскочило к ней и отбросило в сторону, в результате чего она потеряла сознание. А когда ей удалось прийти в себя, одна из ее рук уже была в том состоянии, в котором она ее застала. Ай! Немного пошевелив перевязанной рукой, она ощутила внутри нее пульсирующую боль. После этого Катарине не оставалось ничего другого, кроме как признать, что ее рука была сломана. И что теперь? Катарина была единственной в своей семье, кто мог заработать денег на нужды и пропитание для своих 5 младших братьев и сестер. Как танцовщица 3-го класса, получаемый ею доход едва покрывал все расходы, необходимые для них. Но теперь сейчас этот заработок казался невозможным. Кто в своем уме станет нанимать танцовщицу со сломанной рукой? Отгоняя судорожные мысли из своей головы, Катарина, принимая новую суровую реальность, сделала глубокий вдох. «Мне очень жаль», — раздался внезапный голос мужчины. Сузив свой взгляд и внимательно посмотрев на него, Катарина поняла, что именно выскочило на нее из-за угла перекрестка. Мужчина казался ей привлекательным, даже очень, но сейчас этот человек был врагом для нее. «Нет, почему в этом месте ха?» Она попыталась задеть его колкой фразой, но остановилась на полуслове. Это было лишь несчастным случаем, а не преднамеренным действием с его стороны. И, кроме того, он же чувствует вину за это, верно? Катарина постаралась стереть из своей головы все, что касалось него, и вернуться к своим настоящим проблемам. «Вот я понимаю, что это не искупит того, что я сотворил, но, пожалуйста, прими это». Перед ее глазами появился маленький мешочек, который мужчина держал в своих руках. Немного задумчиво и нехотя, она все же взяла этот мешочек и открыла его. Внутри оказались деньги. Моргнув, она быстро пересчитала всю сумму. Это с этим младшим больше не будет грозить голод. Нет, на самом деле, если постараться, то часть можно будет даже отложить. Неужели у нее наконец-то появится возможность заиметь нечто, что люди называют сбережениями? С ярким выражением на лице Катарина замерла на месте. Лишь спустя некоторое время она, придя в себя, кашлянула, чтобы нарушить сложившуюся неловкую атмосферу. «КХМ, для чего эти деньги? Ты похожа на танцовщицу, однако из-за меня ты теперь некоторое время не сможешь исполнять танцы, поэтому я должен взять на себя ответственность за то, что сотворил с тобой. Прошу, ни в коем случае не отказывайся от этих денег. Приняв их, ты успокоишь мое сердце». Слово «ответственность», произнесенное этим мужчиной, было чрезвычайно сладким. Разве оно должно было быть таковым? Борясь с желанием отказаться, Катарина с дрожащими губами все же кивнула. «Тогда я возьму это. Спасибо. Тебе не стоит беспокоиться о моей руке. Она будет исцелена». Уже собираясь развернуться к нему спиной и попрощаться. «Ах, постой минутку». Его голос неожиданно остановил ее. «Может быть, ей следовало сказать что-то еще?» Катарина, наполовину успев повернуться к нему спиной, замерла на месте и начала ждать его слов. Через небольшой промежуток времени этот мужчина с явно переменчивым видом на своем лице сказал: «Это может прозвучать немного неожиданно, но у меня так сложились обстоятельства. В общем, могу ли остановиться в твоем доме?» «Да», — Катарина задумалась, нормально ли у нее все со слухом. Однако голос Клауда звучал искренне. «Он что, больной? Они только сегодня впервые встретились друг с другом. С какой стати ему надо проситься остаться именно у нее на ночь? Это бред какой-то. Конечно, она откажет ему. Хоть это и немного, но я готов заплатить». Клауд протянул ей еще один небольшой мешочек с деньгами. Взгляд Катарины слегка дрогнул. Как много людей согласится приютить у себя в доме незнакомца, с которым они познакомились в тот же день? Весьма вероятно, что таких мало, особенно если у них есть семья, о которой необходимо заботиться. Конечно, по этой причине процесс убеждения Катарины занял у меня некоторое время. Сначала я энергично описывал ей о том, через какие трудности мне недавно пришлось пройти, а потом я рассказывал ей, насколько суровы трактиры и места для ночлега в Ульхиеме для путешественников. Кроме того, я также доказал ей, что я не опасный человек. Она согласилась на мою просьбу, но в свою очередь, Я должен был следовать некоторым условиям с ее стороны. Во-первых, никакого оружия. Во-вторых, я должен буду помогать по дому. И в-третьих, я обязан буду платить за проживание. Довольно угрюмое местечко. Место, через которое я шел вместе с Катариной, было трущобами в Ульхейме. Она спокойно шла по довольно зловещей темной улице. А это не опасно, жить в таком месте? Услышав мой вопрос, Катарина усмехнулась. Может быть, со стороны так и видится, но жить здесь гораздо проще, чем тебе кажется. Гораздо. Гораздо, говоришь, я огляделся. Люди, которых и людьми-то сложно назвать, плюются куда попало и дерутся между собой. Нищие с явными переломами и травмами тела. Семена, вырастив которые превратились бы в преступников, дай им только шанс и острый нож в руки. Восхищаясь ее мужеством и отвагой, я продолжил движение по этим темным улочкам вместе с ней. Вскоре на углу одной из улиц мы наткнулись на ветхий дом, к которому мы все это время и шли. Катарина потянула за ручку двери ветхого дома, и петли, удерживающие ее, отвалились. Ну вот, опять, позаимствовав молоток у кузнеца, ее еще можно починить. Она в манере, будто такое случалось постоянно, подобрала упавшие гвозди и петли. Может быть, дом и выглядит немного потрепанным, но тем не менее, добро пожаловать. Прошу прощения за это вторжение. Я последовал за Катариной в дом. Вопреки потертому внешнему виду, внутренний был довольно симпатичным. Печь, кровать, простая посуда и так далее. Все выглядело старым, но относительно чистым. Сестра, ребенок, ростом едва достающий мне до пояса, подбежал к нам и обнял Катарину. После этого еще два других ребенка выбежали к ней и крепко обняли ее. К этому сеансу объятий не присоединились два оставшихся ребенка, которые, судя по всему, только-только вступили в свою юность, и пожилая пара. Старики взглянули на Катарину, а затем их глаза сразу же зацепились за ее перевязанную руку. «Катарина, что случилось с тобой и с твоей рукой? Какой ублюдок посмел сделать это с тобой?» Неловко улыбнувшись, Катарина покачала головой. «Меня никто не бил. Я просто неудачно упала и всего лишь вывихнула ее». Катарина не стала прямо говорить им о том, как именно она получила эту травму. Возможно, она сделала это для того, чтобы я не ощущал дискомфорта во время своего пребывания здесь. Я хочу кое-кого вам представить. Кого ты там хочешь представить? Хах, это что, твой парень? Эй, это слишком неожиданно. Ты никогда о нем нам не говорила раньше. Все не так, бабушка. Пожалуйста, успокой деда. Он вновь слишком остро реагирует. Нет-нет, моя дорогая, в этот раз он прав. Ты еще молода и, скорее всего, еще не понимаешь этого, но все мужчины – волки. Запомни, волки. Ты только взгляни на этого парня с его самодовольным лицом. Только представь, сколько сердец он уже успел разбить. Не поддавайся на его личико, слышишь? Самодовольное – все не так. На самом деле его зовут Клауд, и он путешественник, который приехал взглянуть на фестиваль, но в силу некоторых обстоятельств он на небольшое время останется жить в моем доме. Че что, Катарина? Ты же незамужняя девушка, ты не можешь спасть под одной крышей с незнакомым тебе мужчиной, слышишь? Вскочив, прокричал старик, заставив Катарину этим вздохнуть и взглянуть на меня. Дедушка, прошу, я ужасно устала после сегодняшнего дня и всего, что мне пришлось пройти. Ты можешь просто дать мне передохнуть? Катарина, дедушка иногда поднимает шум без повода, но этот случай отличается. Ты же подвергаешь опасности не только себя, но и всех своих младших, вмешалась старуха, подойдя к Катарине и сжимая ее руки своими морщинистыми пальцами. Я ценю вашу заботу, однако вам не нужно беспокоиться, все его оружие было убрано. Кроме того, я уверена в своих силах и в случае чего смогу защитить не только себя, но также братьев и сестер, ответила ей с улыбкой на лице Катарина. Катарина, подумай еще разок. Пожилая пара настойчиво пыталась уговорить Катарину изменить решение, но ее решимость была непоколебима, поэтому у стариков в конце концов не осталось иного выбора, кроме как отступить в сторону. «Хорошо, я поняла тебя, богиня, никто не может сломить твое упрямство, да, в таком случае мы пойдем. Помни, если тебе понадобится помощь, ты можешь позвать нас в любое время. Оставайся внимательно и следи, чтобы этот волк не попытался выкинуть чего хитрого». Пожилая пара, высказав напоследок свои опасения, покинула ветхий дом. Кто они такие? Они живут здесь неподалеку. Когда я иду работать танцовщицей, они приглядывают и заботятся о моих младших братьях и сестрах. Они хорошие люди, да, я же уже говорила, «Помнишь, жить здесь не настолько уж и опасно», — ответила мне Катарина, доставая из большой корзины овощи, похожие на капусту и морковь. «На ужин у нас будет суп, ты будешь есть его с нами?» «Да, но сможешь ли ты приготовить его одной рукой? Я могу тебе в чем-нибудь помочь?» «Конечно, я могу это сделать. Одной руки мне вполне хватит, чтобы сделать его, и наш дорогой постоялец смог отдохнуть». Закончив свою фразу, Катарина начала нарезать овощи на небольшой деревянной доске. «Видимо, если вы обладаете достаточной сноровкой, то сможете справиться и хорошо нарезать овощи, управляясь только одной рукой». Понимая, что мне нечем заняться, кроме бесполезного отдыха, я подошел к столу и взял в руки петли и гвозди, которые Катарина положила туда пару мгновений назад. «Эй, как тебя зовут?» – спросил я самую старшую девочку в этом доме после Катарины. До этого она лишь молча и пристально смотрела в мою сторону, но услышав от меня этот неожиданный для нее вопрос, она указала пальцем на себя, как бы переспрашивая меня этим жестом. «Меня? Ага. Так как тебя зовут?» «Бренна». «Хорошо. Бренна, не могла бы ты помочь мне с этим?» – спросил я ее, указав взглядом на петли и гвозди в своей руке. «Да», – радостно ответила мне она. «Чем именно я могу помочь тебе? Пока я буду вставлять дверь в петли, тебе будет необходимо помогать мне удерживать ее прямо и следить за тем, чтобы она случайно не упала на пол. Ты сможешь это сделать?» Бренна активно закивала мне, и после этого мы сразу же направились к двери. «Когда я дам тебе сигнал, тебе нужно будет начать удерживать эту дверь прямо. 1, 2, 3, давай». Бренна ухватилась всем весом за дверь и начала удерживать ее от падения. Я тем временем быстро установил петли в нужные места на дверной раме и приготовил гвозди. Я положил большой палец на шляпку гвоздя и надавил на нее. Гвоздь вошел в дерево столь же мягко, как если бы это была вилка, которой протыкали желе. Оставшиеся гвозди были вбиты точно таким же образом, методом силы. «Хочешь попробовать открыть эту дверь?» Бренна потянула за дверь, и ее глаза от удивления заметно расширились. «А во, она действительно теперь работает как надо?» – воскликнула Бренна. «Дядя, ты великолепен! Насколько же сильной должна я стать, чтобы точно так же вбивать гвозди голыми руками? Тебе для этого понадобится не так много сил, как тебе кажется, ха-ха!» Вскоре после того, как мы починили дверь, настало время и для ужина. Бренна в красках рассказывала Катарине о том, как я починил их дверь, пока мы ели суп. Услышав эту историю, Катарина с шоком в ее глазах уставилась на меня. «Нет, честно, разве это уже не слишком? Вначале я была согласна с тем, чтобы позволить тебе остановиться в моем доме после конфискации всего твоего оружия. Но, послушав рассказ Бренны, я поняла, что само твое тело – оружие. Но это же не может быть использовано в качестве оправдания. В чем смысл связывать мои руки и ноги? Как я должен спать в таком состоянии? Шумно. Будь благодарен, что я буду связывать тебя по только ночам». Катарина отмахнулась от Клауда и провалилась в сон, не в силах больше терпеть его жалобы. Поэтому ему, словно куколке, пришлось скорчиться, лежа на полу и тупо уставиться в потолок. Только после того, как Катарина заснула, он развязал узлы на своих конечностях. А так как эти узлы были завязаны новичком, для него не составило труда их развязать. Выйдя из дома, его встретили два человека с закрытыми масками лицами. «Простите, ребята, что заставил вас ждать?» Катарине потребовалось некоторое время, чтобы уснуть. «Зачем ты приблизился к ней?» «Сразу к делу». «Да, для Клауда это не было чем-то неожиданным или что-то вроде этого. Прежде чем мы начнем говорить, почему бы вам для начала не снять со своих лиц эти душные маски? Что скажете, бабушка и дедушка?» Они тихо сняли маски со своих лиц, и перед Клаудом оказалась пожилая пара, с которой он ранее повстречался в доме Катарины. «Когда ты все понял, с момента нашей первой встречи, структура их тела и излучаемая ими энергия была далека от той, которой обладали обычные старики. Их тела было невозможно получить, не вложив в них изрядную долю тренировок. Все это лишь могло значить, что эти двое далеко не обычная пожилая пара. Да, теперь я убедился. До меня доходили слухи, что герой королевства Прана изменился, и, как оказалось, они были правдивы», — кивнул сам себе старик. Вскоре он с угрожающим тоном в его голосе заговорил. «Мы показали тебе свои лица, как ты и просил, теперь отвечай на наши вопросы. Каковы твои намерения? Зачем ты приблизился к Катарине? У меня нет каких-то скрытых мотивов. Я лишь виноват в том, что сломал ей руку, Вот почему я просто попытался помочь ей немного из жалости. Не держи нас за идиотов. Как у героя, у тебя нет недостатка в средствах, чтобы мгновенно исцелить руку Катарины. Кроме того, тебе не было нужды и в том, чтобы сопроводить ее до дома и уж тем более останавливаться здесь. Отвечай, каковы твои намерения? Нет. Давление, исходившее от пожилой пары, усилилось. Я не стану ничего вам рассказывать, но я могу пообещать вам вот что. Я не причиню никакого вреда Катарине, поэтому передайте ему, чтобы он не беспокоился о своей дочери. Как мы можем поверить? Стоп, что? Лица стариков сильно напряглись. Как много тебе известно? Все, ответил им Клауд. Как, я уже сказал, не волнуйтесь, я не причиню ей никакого вреда. Пожилая пара нацепила обратно свои маски и слегка разжали их до этого плотно сжатые руки. Надеюсь, твои слова были искренни. А затем пожилая пара исчезла в ночной тьме. Убедившись, что они ушли, я сказал: Шедия. Да, Шедия поднялась из моей тени, купаясь в лунном свете. В ее руках оказалось несколько голов вампиров, следовавших за нами. Ты позаботилась о каждом? Я убила всех, кроме тех двоих, что ты только что отпустил. Шедия положила головы на землю и протянула ко мне руку с полным предвкушения лицом. Нет, это еще не все. Шедия приняла угрюмый вид. Я понял, понял. Он кивнул, и старая пара спрыгнула вниз. Отпустив их, он посмотрел на каменную статую в центре своей комнаты. Это была статуя прекрасной женщины, застывшей в танце с мечами. Глядя на эту каменную статую, мужчина тихо пробормотал: Анеллайза. Это было имя женщины, которая когда-то была лучшей танцовщицей во всем королевстве Алития. Том 1, глава 81. Катарина, 3. Этот дом такой ветхий, произнес за завтраком Клауд. Его слова были столь неожиданны, что Катарина не смогла сдержаться и нечаянно ответила ему, что холодный воздух легко проникает в помещение сквозь дыры. Всю ночь, пока я спал, прохладный ветер дул мне в лицо. Вы, ребята, вообще не чувствуете это? Как только Клауд задал свой вопрос, дети, будто ждавшие этого, все как один начали жаловаться. Холод, верно. Наша кровать ночью настолько холодная, а одеяло, оно же слишком тонкое. Эй, у меня даже и его нет. Мое постоянно ворует Бренна. Чичева, когда это я воровала его у тебя, ты всегда перетягиваешь его на себя, когда спишь. Конечно, ты этого не замечаешь, потому что всю ночь одна спишь в тепле, в то время как я вынужден все время мерзнуть. Тебе не хватает тепла? Ну так тогда завернись в простыню. Ее то я уж точно не заберу. Прокричав свои жалобы, Бренна взглянула на Клауда, ища у него поддержки. Выслушав жалобы детей, Клауд скрестил руки на груди и кивнул. Как я и думал, я не единственный тут, кто недоволен текущим положением дел. Он перевел свой взгляд на Катарину. Что, твои младшие только что тоже озвучили свои жалобы? Не стоит ли их старшей сестре подумать о решении этой проблемы? Неужели, ты думаешь, что я и сама хочу жить в таком месте? Что я могу с этим поделать, если мне по карману только такое жилье? Тихо пробормотала Катарина, подбирая вилкой морковь. Клауд начал постукивать указательным пальцем по столу. Тогда, может быть, мне стоит вызвать плотника за свой счет? В таком случае проблема будет решена. После слов Клауда все дети устремили на Катарину выжидающие взгляды. У них наконец-то появилась возможность перестать драться за одеяло перед сном. Им больше не нужно будет и беспокоиться о том, что кто-то отберет их у них ночью. Их ожидание не продлилось долго. Нет, тебе нет в этом нужды, ведь через несколько дней ты уедешь отсюда, верно? Боюсь, эти дни окажутся трудноватыми. Ладно, этот разговор окончен. Ты всего лишь наш гость. Мы сами решим наши семейные проблемы, поэтому тебе не нужно тратить свои средства ради нас. Как-нибудь, но мы разберемся с этой проблемой сами. Для них Клауд был всего лишь гостем. В отличие от него, они продолжат здесь жить и есть. Катарина не хотела становиться ему обязанной. До сих пор ей удавалось справляться с домашними хлопотами, а потому она сможет это делать и в будущем. Поэтому она четко провела красную линию. И хотя ей было больно видеть разочарованные лица ее младших братьев и сестер, но это все равно лучше, чем возможные проблемы от принятия этого предложения в будущем. Однако Клауд, легко поняв ее скрытые мотивы, улыбнулся. То есть для решения этой проблемы мне нельзя воспользоваться своими деньгами, так? Да, значит, тебе будет неудобно от того, что я потрачусь ради комфорта. Хорошо, я все понял, я не буду тратить свои сбережения. Подытожив значение слов Катарины, Клауд встал. «Я воспользуюсь мечом». И он вышел из дома. Это произошло настолько быстро, что Катарина даже не нашлась, что ему ответить. Она лишь глупо уставилась на дверь, через которую он вышел на улицу. «Он что, ушел?» «Нет, его вещи по-прежнему были здесь. В таком случае, куда он пошел?» «Я совершенно не могу его понять. Может быть, он вышел заняться своими делами?» Катарина провела весь оставшийся день, убеждая себя, что ей все равно, вернется ли Клауд или нет. Как раз в тот момент, когда она уже готовилась к ужину и не в силах больше терпеть нытье ее младших о том, как сильно они голодны, раздался сильный треск. Повернувшись в сторону звука, она увидела, что одна из деревянных балок, поддерживающих дом, была оторвана. Что за? Почему? Кто это сделал и для чего? Если Катарина была озадачена, то ее младшим братьям и сестрам стало любопытно. Дети выбежали наружу. «Эй, вы куда побежали? Стойте!» — крикнула она им вслед. Катарина поспешно достала спрятанный в доме изогнутый клинок. Она не знала, кто именно это сделал, но было очевидно, что этот человек был безумцем, а значит, он легко мог причинить вред ее младшим. Катарина, выскочив наружу, начала угрожать. «Только попробуй тронуть их, и тебя будет ждать». Ее угрожающий голос постепенно превратился в вопросительный. «Что, черт возьми, тут происходит? Ух ты, твой меч так сияет. Я слышал о таком оружии раньше. Говорят, его могут носить только величайшие авантюристы. А ну-ка прекратите. Если вы неудачно прикоснетесь к нему, то ваши пальцы могут оказаться в опасности». Сцена, развернувшаяся прямо перед ней, превзошла все ее ожидания. Прямо перед ее домом находилось большое количество аккуратно сложенных в ряд бревен. Клауд, по очереди выхватывая их один за другим, подгонял бревна под деревянные балки, используя свой достаточно дорогой на вид и излучающий тонкий синий цвет меч. Он рубил им бревна, словно те были фрукты. Попытавшихся приблизиться к нему детей он остановил, сказав им, что в таком случае они не получат сюрприз. «Что это такое?» «А, все в порядке. Я просто немного припугнул их. Это самый простой способ совладать с ними». «Нет, что это ты делаешь?» «Я чиню это здание, конечно же. Мне кажется, я ясно дала понять, что не нужно этого делать. Ты сказала, что мне нельзя тратиться на это, верно?» «Да». «В таком случае, что это?» Катарина указала на кучу бревен. Согласно здравому смыслу, он никак не мог получить их в таком количестве, не купив их у торговца деревом. Однако ответ, который она получила от Клауда, оказался далеко за гранью ее воображения. «Я сам нарубил их». «Что? Я сам нарубил их за пределами города». Судя по всему, здравый смысл неприменим к этому человеку. Клауд схватил крупное бревно и поднял его в воздух одной рукой. Это выглядело столь же естественно, сколько Тарина вчера поднимала луковицу. Видя это, ее ноги начали немного дрожать. «Дядя, а можешь взять еще одно?» «Еще одно, конечно, никаких проблем». Клауд другой рукой взял второе бревно и точно так же без особых усилий поднял его, а затем принялся жонглировать ими. Не в силах принять происходящее прямо перед ней, Катарина плюхнулась на землю. «А-а-а, что я наделала? Привести этого монстра в свой дом за какие-то гроши?» Катарина в негодовании схватилась за голову и принялась ругать себя из прошлого. Но независимо от того, что там думала о себе Катарина, Клауд принялся усердно приводить ее дом в порядок. Уже вскоре от его первоначального вида не осталось и следа, дом выглядел настолько новым, что буквально олицетворял собой знаменитую легенду о корабле Тесея. Благодаря этому, начиная с сегодняшней ночи, Клауд и младшие братья и сестры Катарины могли спать, не беспокоясь о том, что их может продуть ночью. Катарина же, напротив, совершенно не могла заставить себя уснуть. Веревки, которыми она вновь связала конечности Клауда, казались ей слишком ненадежными. «Цепи. Мне срочно нужно найти толстые стальные цепи». Но такая бедная девушка, как она, никогда не смогла бы позволить себе такой дорогой товар, как цепи из чистого металла, поэтому всю оставшуюся ночь она провела, бесконечно коря себя за свою бедность. Клауд не остановился только на ремонте внешней части дома. Этот шкаф слишком маленький. Он сделал огромный шкаф. Разве тебе не хотелось бы иметь немного личного пространства? Он сделал крепкий забор, теперь окружавший весь дом целиком. Эта кухня, она ведь слишком неудобная. Так, он улучшил общее пространство на кухне. Если Клауд был чем-то недоволен, он сразу же устранял проблему на месте. Позже он даже начал бросать сам себе вызов, пытаясь улучшить то, что он уже успел сделать. В этом абсурде незаметно пролетели 3 недели. Сегодня после ужина дети уже в привычной для них манере рассказывали Катарине о том, как прошел их день с Клаудом. Обычно это они спрашивали о том, как прошел ее день, но теперь именно она задавала им свои вопросы. Действительно ли Клауд так хорош на самом деле? На этот вопрос они все без колебаний ответили: очень. По их лицам было видно, они хотели, чтобы он остался с ними навсегда. Видя это, Катарина горько улыбнулась. Когда она впервые его привела сюда, она относилась к нему с изрядной долей настороженности. После того, как он продемонстрировал силу своего тела, пожонглировав огромными бревнами, у нее осталось только чувство ужаса по отношению к нему. Однако спустя некоторое время ее негативные ощущения к нему начали понемногу утихать, потому что Клауд всегда был искренне добр к ней и ее младшим братьям и сестрам. Жаль, что он не сможет остаться. У нее было схожее желание, как и у детей. Ей хотелось, чтобы эти приятные и добрые деньки длились как можно дольше. Тем не менее, Катарина не была ребенком, в отличие от ее младших. Она прекрасно осознавала, что эти дни рано или поздно подойдут к концу. Ночью, убедившись, что все спят, она переоделась в наряд танцовщицы и вышла на улицу со своим оружием, 2 саблями. Купаясь в лунном свете, она сняла повязки с руки. Движения ее руки больше не причиняли ей ни боли, ни дискомфорта. Это конец. На самом деле ее рука была исцелена еще несколько дней тому назад, но она не стала говорить ему об этом, потому что она понимала, что как только ее рука придет в норму, жизнь ее братьев и сестер вернется к той, какой она была до этого. Ее жизнь вернется к тому времени, ко времени, когда его не было рядом с ними и когда он еще не был частью ее жизни. Люди – социальные существа. Когда они имеют доступ к определенному уровню безопасности и счастью, они во что бы то ни стало хотят это сохранить. Это же правило относилось и к Катарине. Она лгала самой себе, желая продлить эти 3 недели счастья. Если бы только она решилась, у нее был шанс сохранить это счастье. Однако она не могла. Воспоминания о том дне, окрашенном цветом крови ее родителей, дне, который никогда не отпускал ее. Вот почему Катарина сегодня вышла на улицу. Она хотела пробудить свое тело, тонущее в покое, хотела вновь разжечь свою кровь, свое желание отомстить, и, чтобы не оплакивать счастье, которое ей вскоре предстоит потерять. Шаг 1. Танец бабочки. Гусеница, что запечатывает себя в куколке, а затем, подобно птенцам, разрывает свою скорлупу, превращаясь в прекрасную бабочку. Катарина не смогла завершить это движение. Была ли причина этому 3-недельный перерыв, заставивший ее тело потерять свою былую подвижность? Нет, причина не в этом. Танец бабочки – это самое простое и при этом открывающее движение. Она никогда не ошибалась в нем, с тех самых пор, как была обучена ему. Но что произошло сейчас, я не знаю. Сейчас ей казалось, что у нее исчезла сама мотивация для танца. Возможно, она сможет выполнить это движение завтра, когда он уедет. Катарина повернулась, намереваясь вернуться обратно в дом. «Почему ты остановилась? Может быть, ты станцуешь еще немного?» Клауд, прислонившись к дверному косяку, смотрел на нее. «Разве ты не спал? Я не мог уснуть, поэтому просто лежал с закрытыми глазами, но это не главное. Скорее, почему бы тебе не продолжить свой танец? Просто я не ощущаю сегодня тяги к этому. Хэмэм». Клауд на мгновение задумался, прежде чем подойти к Катарине. Че, что ты делаешь? Стой смирно». Клауд, подойдя к ней и встав у нее за спиной, положил свою левую руку ей на спину, слегка прижимая ее к себе, а указательным пальцем правой надавил ей на нижнюю часть пупка. «Ха, ты что задумал?» Вздрогнув, Катарина изо всех сил попыталась оттолкнуть его, но это оказалось бесполезно. «Как насчет твоей тяги к танцу теперь? Как нечто подобное могло бы помочь с этим, что?» Кончик пальца Клауда слегка дернулся. Внезапно Катарина почувствовала, как некая странная энергия начала течь в ее крови. Впервые ощущая нечто настолько ей незнакомое, она вздрогнула. Что это такое? Мана, ци, эфир, сила, не поддающаяся простому объяснению и имеющая множество имен. С этого момента я буду контролировать поток энергии, чтобы соответствовать твоему танцу. Хорошенько запомни это чувство. Ты хочешь, чтобы я танцевала в таком положении? Не обращай на меня внимания. Я смогу уклониться от твоих кружащихся лезвий. Нет, проблема не в этом. Катарина, до этого покусывающая губы, хоть и неохотно, но прислушалась к Клауду и начала танцевать. «Катарина, сосредоточься». Почти сразу после того, как она начала танец, Клауд указал на ее не очень уверенные шаги. От этого Катарина смутилась. С объективной точки зрения, Клауд был очень привлекательным мужчиной, не только внешностью, но и поведением. Было вполне естественно, что она, испытав на себе его заботу в течение 3 недель, влюбилась в него, и сейчас они были крайне близко к друг другу. Как в таком случае она могла сосредоточиться? Ее сердце безумно колотилось, а голова пылала. Все ее чувства были сосредоточены лишь на ее спине и животе, местах, где он касался ее своими руками. Но эти чувства продлились лишь небольшой промежуток времени. Когда Клауд принялся всерьез манипулировать своей маной, она начала обволакивать как саму Катарину, так и весь ее танец. Вскоре ее сознание полностью погрузилось в танец с мечами. В прошлом, хоть ей и удавалось идеально воспроизводить необходимые ей движения, Катарина всегда ощущала, что ей чего-то не хватает. Поэтому она вполне естественно жаждала узнать и отчаянно занималась поиском ответа. Гусеница становится куколкой, а куколка – бабочкой. Шаг 1. Танец бабочки. Она успешно выполнила это движение. Катарина опустила руку. Она не стала продолжать танец. Закрыв глаза, она начала воспроизводить чувство, испытанное ею ранее. Чем оно отличалось от тех чувств, которые она испытывала в своих танцах до этого? Энергия вокруг нее была другой. Точнее, сам танец изменил энергию, витавшую в воздухе. Придя в себя и смакуя новоприобретенный ею ответ, Катарина открыла глаза. Повернув свою голову к себе за спину, она увидела улыбающегося Клауда. Наблюдая за его улыбкой, Катарина спросила его: «Почему ты остаешься в моем доме?» Вопрос, который вертелся у нее в голове последние 3 недели, это, как я уже говорил, сложились определенные обстоятельства. Ложь, как на тебя ни посмотри, но ты не можешь быть обычным путешественником. Ты, скорее всего, знаменитый авантюрист в какой-нибудь области континента. Я не верю, что у тебя могли возникнуть проблемы с поиском жилья только из-за того, что ты приезжий. Поэтому ответь мне, расскажи мне настоящую причину, по которой ты здесь ес. Катарина остановилась на полуслове. Внезапно она почувствовала, как что-то коснулось ее ягодиц. Это что-то было твердым, толстым и длинным. И Катарина не была женщиной, ничего не понимающей в отношениях между людьми противоположного пола. Ее взгляд задрожал. Ты, не может быть. Прости, это всего лишь недоразумение, хотя нет, если так подумать, это не недоразумение, ответил ей Клауд, кивнув самому себе и сложив руки у себя на груди. Внимательно глядя Катарине в глаза, он сказал: «У меня из-за тебя эрекция, поэтому возьми на себя ответственность за это». Том 1, глава 82. Катарина, 4, 18+. «У меня из-за тебя эрекция, поэтому возьми на себя ответственность за это». Ответственность. Почему это я несу ответственность за это? В этой одежде ты выглядишь слишком привлекательно, сама понимаешь в каком смысле. Вот почему ты должна взять на себя ответственность. Я не. Да, наряд танцовщицы был крайне откровенным. Катарина прекрасно знала об этом. Ух, так это все из-за меня? Нет, ведь это Клауд виновен в том, что был так близок к ней, однако он был рядом, чтобы помочь. Кроме того, она не оттолкнула его от себя, хотя и понимала, что ее одежда достаточно провокационна. Так кто виноват в сложившихся обстоятельствах? Она, должна ли она понести ответственность? Если да, то как она должна взять ее на себя? Как? Разве единственный способ взять на себя ответственность за нечто подобное не? Катарина внезапно вспомнила, как давным-давно поздно ночью она проснулась от странного шума и, попытавшись выяснить, что происходит, она случайно стала свидетельницей того, как ее родители занимались любовью. Одна только мысль об этом окрасила лицо Катарины в красный цвет. Мы должны сделать это. Но разве это не то, чем должны заниматься только супружеские пары? От ударившего жара в ее голову, Катарина больше не могла мыслить рационально. Глядя на нее, Клауд внезапно рассмеялся. Когда Катарина посмотрела на него с широко открытыми глазами, как бы спрашивая, почему он вдруг засмеялся, он, немного отойдя от нее, сказал: «Конечно же, это была всего лишь шутка с моей стороны. Брать на себя ответственность за то, что у кого-то на тебя эрекция, в этой фразе вообще есть смысл». Застыв в ошеломлении примерно на 3 секунды, Катарина затем сильно нахмурилась, когда ей стало ясно, что Клауд разыграл ее. Кто вообще в здравом будет шутить подобным образом? Ты хоть понимаешь, Насколько серьезно я начал размышлять над этим, это ведь было чушью с самого начала, зачем ты вообще продолжаешь беспокоиться о нечто подобном? Был ли вообще смысл беспокоиться об этом? Ах, это! Придя в свои чувства и успокоившись, Катарина поняла, что Клауд прав. То, что он сказал ранее, действительно звучит как полный бред. Но почему она вдруг восприняла его слова столь серьезно? Катарина не могла разобраться в своих мыслях. Я не знаю. Ладно, забудем об этом. Почему он вообще поднялся в первую очередь? Почему? Ты действительно спрашиваешь об этом? Конечно, из-за тебя. А, стой, это шутка. Шуткой была только та часть, когда я попросил тебя взять на себя ответственность за это. Остальное, правда. У меня возникла эрекция, потому что ты прекрасна и очаровательна, Катарина. Чё-то что? Лицо Катарины вновь приобрело ярко-красный цвет, как у багряной хурмы. Обняв себя руками за грудь, она резко отскочила назад. Ты, ясно. Так твоя цель я. Не подходи ко мне, извращенец. Увидев, что ментальное состояние Катарины сейчас словно играющий барабан, Клауд пожал плечами и аккуратно отступил немного назад. Почувствовав себя в безопасности, Катарина сразу же вернула свое самообладание. Тем не менее, искушение начало потихоньку захватывать ее разум. Ощущение твердого стержня, касающегося ее ягодиц, бугра, который она затем увидела на штанах Клауда, мысли об этом раз за разом вновь и вновь появлялись у нее в голове, что не могло не вызывать желания. Сопротивляюсь ему как можно дольше и сильнее, и в конце концов, не выдержав, Катарина опустила свой взгляд вниз. На штанах Клауда по-прежнему стояла палатка, выглядевшая так, будто оттуда, изнутри в любой момент могло что-то пробиться наружу. Там был мужской половой орган под названием пенис. Он кажется мне очень большим, они у всех такие. Катарина тяжело сглотнула. Почувствовав направление ее взгляда, Клауд с игривым выражением лица сказал: «Хочешь потрогать его?» Эти слова были довольно неожиданными для нее. «Потрогать это? Могу ли я?» Катарина вспомнила, как однажды мать говорила ей, что и мужчины, и женщины позволяют прикасаться к своему телу только тем, кто для них важен. И Клауд только что сказал ей, что она может прикоснуться к его пенису. Это значит, что она важна для него, правильно? Не имея в себе уверенности в том, что она сейчас должна сделать, Катарина заерзала на месте. Однако, несмотря ни на что, она находилась в том возрасте, когда люди сильнее всего интересуются противоположным полом. До этого ее всегда тяготил долг по уходу за ее младшими, но Клауд освободил ее от этого бремени. Теперь, когда этот груз упал с ее плеч, весь интерес и заинтересованность, которые она до этого времени откладывала в сторону, вспыхнули огнем.